«Здравствуйте, здравствуйте», — ответил генерал на приветствие вошедших офицеров. «Проходите, садитесь. Лева может курить». Орлов перелистнул лежавшие перед ним документы. «Помню, было время, когда на работу вы являлись за час до звонка. Теперь за минуту». «Ну как же, начальниками стали». «Понятно». Он внимательно взглянул на Гурова, затем на Станислава. «Сегодняшние газеты еще не успели, потому сообщаю. Вчера вечером убита депутат Думы, известная правозащитница Галина Старова». «Дожили», — Станислав поморщился. Гуров простодушно спросил. «Ну, президент, конечно же, взял дело под личный контроль». «Не изображай шута». Орлов шарахнул кулаком по столу. «Человека убили. Женщину, депутата. А ты, старший оперуполномоченный по особо важным делам...» «Извини, Петр, я помню, кто я», — перебил Гуров. «Убежден, прокуратура на месте. ФСБ, опять-таки, никуда не делась. Им менты-сыщики только помеха». «Да не ерничай, черт тебя побери», — взбесился Орлов. «Край надо знать. Ну, человека убили. Все края закопали в Чечне», — дерзко продолжал Гуров. «Там тысячи неопознанных человеческих трупов. А в Москве убивают ежедневно и депутатов, и финансистов, и банкиров. Так что, извините, господин генерал-лейтенант, я не вижу, чем сегодняшнее преступление отличается от всех предыдущих». «Ну, прения прекратили». Орлов старался говорить спокойно. «Я согласовал вопрос с руководством. Вы оба отправляетесь в командировку». «В Питер?» — спросил Станислав. «Там людей и без вас хватает. Отправитесь в Катунь». Генерал взглянул на Гурова. «Тебе город знаком?» «Да уж», — вздохнул Гуров. В этом городе он 3 года назад схватился насмерть с местной коррупцией. Чудом остался жив. «Извини, а почему именно туда?» «Убийство совершено из американского оружия. Пистолет Беретта и пулемета Агран-2000. В Катуне неделю назад из такого же оружия убили крупного местного авторитета по кличке Сазан. Вообще, в России подобное оружие — большая редкость. Вот я и хочу выяснить, откуда ноги растут. Приказ подписан, командировки готовы. Вылетайте завтра утром». «И как ты представляешь нашу поездку?» — поинтересовался Гуров. «Мы появляемся в местном управлении и что-то говорим. Так ведь через несколько минут о нашем прибытии узнают все, и чистые, и нечистые, и, конечно, ФСБ». «Честно?» — генерал растерянно посмотрел на Гурова. «Лева, я не знаю. Я в розыске 40 лет, но такого беспредела не видел и даже представить себе не могу». «Понимаю», — кивнул Гуров. «А какая формулировка в приказе по министерству?» «Формулировка обтекаемая и лживая. Проверка в управлениях УВД личных и рабочих дел, находящихся в производстве у оперсостава. Города не указаны». Орлов горько улыбнулся. «Стыдоба, конечно. Ведь это почти открытое заявление, что мы никому не верим. Я рассчитываю на твои связи в Катуне. Значит, в гостинице не селиться». Подвел черту Гуров. «Ну, связи в городе у меня были, но неизвестно, кто остался. Какие у нас документы прикрытия? Там большой рынок пушнины, в который мы ничего не понимаем», — не удержался Станислав. «Можно обратиться к генералу Соломатину», — сказал Орлов. «Недавно я встречался с ним. Производит впечатление порядочного человека, молодой, образованный. Чуть не ежедневно я получаю от него донесение, а месяц назад на него было совершено покушение». «А что, Петр, если мы явимся официально, представимся Соломатину и начнем проверять дела, А из нашей работы станет ясно, что мы проверяем полученные тобой телеги. Якобы нас интересуют именно те силы, которые желают генерала снять. К тому же я принимал непосредственное участие в снятии его предшественника. И хотя большинство старших офицеров сменилось, но кто-то остался, меня должны помнить. Гуров вопросительно посмотрел на генерала. «Ты в тот год устроил страшный погром», — ответил Орлов. «Если объявишься и найдется человек, который тебя вспомнит, тебе никогда не поверят, что ты сменил масть». «В том-то и дело, Петр, что это бывший генерал Фомин Илья Николаевич оказался правящим людям не в масть. Оттого и драка случилась». Гуров выдержал паузу. «Кто со мной тогда столкнулся вплотную, либо умер, либо в тюрьме устроился на долгие годы? Значит, сегодня остались одни слухи. А по слухам, полковник Гуров — крутой опер, имеет большие связи и только». «Можно?» Станислав поученически поднял руку. Орлов усмехнулся, кивнул. «Я вижу в данном предложении еще один серьезный плюс», — начал Станислав. «Для местных полковник Гуров — фигура крупная, опасная. А я сыграю роль заштатного милицейского чиновника без политической ориентации, типичного бумажного зануды. Мои интересы сводятся лишь к одному. Как проверяющий я обязан выявить недостатки». «А у какого опера в личных и рабочих делах агентуры полный порядок?» «Так вот, я эти самые недостатки нахожу и начинаю втихую от Гурова этого оперативника потрошить. Если он связан с авторитетами, я его колю до основания, заверяя, что в итоговый рапорт он не попадет. А нам рапорт и не важен, нам необходима истина. И если в криминальных структурах проходили стволы американского изготовления, я узнаю об этом первый. И последний, так как тебя мгновенно убьют», — заключил Гуров. «А это вряд ли», — парировал Станислав. «Застрахуемся?» «Стоп, стоп, ребята, вы еще в Москве. Не вышли из моего кабинета, а уже начинаете работать. Выезжайте на место, не торопитесь, ориентируйтесь. Держите со мной связь.